пол, выскочил на берег. Но Линда ждала, пока ее перенесут. «Да», — подумала она, — «вот мы и нашли землю». Первое время она решила спать в лодке. Полагалось сразу по прибытии начинать строить бревенчатую хижину. Но это было глупо. Может, этот остров еще и не подойдет? Она надеялась, что с высадкой на остров кошмары наконец прекратятся. Стояла сильная жара. «Как будто сюда провели центральное отопление», — сказала она себе. Не было ни ветерка. Погода не менялась. Она наблюдала за Полом и Линдой. Они были ее утешением. «Кошмары», — сообразила она, — «вполне могут быть от того, что она спит в лодке, от того, что после дневных прогулок ей приходится всю ночь проводить в тесноте и духоте. Наверное, ее сознание бунтует, просится наружу». Тогда она соорудила себе маленький навес там, куда не добирался прилив, и стала спать под ним. Но это не помогло. С ее кожей творилось что-то ужасное. Кошмары стали хуже. Она решила, что это нормально, если слово «нормально» вообще имеет теперь какой-нибудь смысл. По крайней мере, в ее положении этого следовало ожидать. Она была отравлена. Насколько сильно, она не знала. Мужчины в ее снах всегда были очень вежливы, даже мягки. Это и научило ее не доверять им. Они искушали ее. Сознание пыталось побороть реальность, спорило с самим собой, с тем, что было ему известно. Тут, конечно, работала какая-то химия, антитела или что-нибудь в этом духе. Сознание, в шоке от того, что случилось, изобретало доводы, опровергающие то, что случилось. В этом не было ничего неожиданного. Я приведу вам пример. Я очень хитра в своих кошмарах. Когда приходят мужчины, я делаю вид, что не удивилась. Веду себя так, словно это нормально. Их появление здесь. Заставляю их раскрывать карты. Последней ночью у нас был такой разговор. Понимаете, как знаете. «Зачем на мне белые перчатки?» — спросила я. «По-вашему, это перчатки?» «А по-вашему, что?» «Нам пришлось поставить вам капельницу. И поэтому мне понадобились белые перчатки. Мы не в опере». «Это не перчатки. Это бандажи». «Кажется, вы только что говорили про капельницу». «Правильно. Бандажи нужны, чтобы не сбить капельницу. Но я не могу пошевелить пальцами. Это нормально». «Нормально?» — сказала я. «А что вообще теперь нормально?» Он не нашелся с ответом, и я заговорила опять. «На какой руке капельница?» «На левой. Вы же сами видите». «Тогда почему на правой тоже бандаж?» Прежде чем ответить, он надолго задумался. Наконец сказал: «Потому что вы пытались сорвать капельницу свободной рукой». «Зачем?» «Но это, по-моему, могли бы ответить только вы». Я покачала головой. Он ушел посрамленный. «Что ж, сам напросился. Разве не так?» Но следующей ночью меня снова вынудили принять вызов. Видимо, мое сознание решило, что я чересчур легко спровадила этого искусителя и изобрело другого, который все время называл меня по имени. «Как вы сегодня себя чувствуете, Кэт?» «Я думала, вы всегда говорите «мы», если, конечно, вы те, за кого себя выдаете». «Зачем мне говорить «мы», Кэт?» «Я знаю, как я себя чувствую. Я спрашиваю «у вас». «У нас», — саркастически усмехнулась я. «У нас в зоопарке все окей. Премного благодарны». «Почему в зоопарке?» «Решетки же, глупый». На самом деле я не думала, что это зоопарк. Я хотела узнать, что об этом думают они. Сражаться с собственным сознанием бывает временами не так уж легко. «Решетки? «А, ну это просто часть вашей кровати». «Моей кровати? Извините, но это же не детская кроватка, а я не ребенок». «Это специальная кровать. Смотрите». Он щелкнул фиксатором и увел прутья с одной стороны вниз, так что я потеряла их из виду. Потом поднял снова и защелкнул. «Ага, понятно. Это чтобы меня запирать, да?» «Нет, нет. Вовсе нет. Мы просто не хотим, чтобы вы во сне выпали из кровати, Кэт. Если, скажем, у вас будет кошмар». Это была ловкая тактика. «Если у вас будет кошмар». «Но такой малости, конечно, не хватит, чтобы меня перехитрить. По-моему, я знаю, что вытворяет мое сознание. Я и правда воображаю себе что-то вроде зоопарка, потому что только в зоопарке я видела северных оленей, то есть живых. Поэтому они ассоциируются у меня с решетками. Мое сознание помнит, что для меня все это началось с северных оленей. Вот оно и придумало такой обман. Оно очень коварно. Сознание». «У меня не бывает кошмаров», — ответила я, словно мы говорили о прыщах или о чем-нибудь в этом роде. Я подумала, полезно будет сказать ему, что его не существует. «Ну, тогда если вы вдруг захотите погулять во сне, да мало ли». «Разве я гуляла во сне?» «Мы не можем следить за всеми, Кэт. В одной лодке с вами очень много народу». «Я знаю!» — выкрикнула я. «Знаю!» Я закричала, потому что меня охватила радость победы. «Он был умен, этот мой противник, но он выдал себя. В одной лодке. Конечно, он хотел сказать «в других лодках». Но мое сознание на миг потеряло контроль над ситуацией, и произошла осечка. Этой ночью я спала хорошо. Ее поразила ужасная мысль. А если с котятами что-нибудь не в порядке? А если Линда родит уродцев? Чудовищ! Может ли это случиться так скоро? Что за ветры пригнали их сюда? Какую заразу они принесли с собой? Кажется, она много спала. Ровная жара продолжалась. Почти все время ее мучила жажда. Она пила из ручья, но это не помогало. Может, вода была какая-нибудь плохая. У нее слезала кожа. Она поднимала руки перед собой, и ее пальцы были как рога оленя после драки. Подавленность не проходила. Она пыталась подбодрить себя мыслью, что у нее, по крайней мере, нет на этом острове дружка. Что сказал бы Грег, увидь он ее такой?